Чжао Фань посмотрел на толпу людей, опустил голову, подумал и сказал: «Ты слишком самодовольный и высокомерный. Это жалко и глупо. Ты не видишь дальше своего носа и даже не хочешь видеть. Тебе никогда не стать мастером, несмотря на весь твой талант. Ты правда думаешь, что все контролируешь?» Глава 819. Тотемы, шах и мат. Император Черной Горы удивился. За всю битву Чжао Фань произносил только два слова: «Много болтаешь». Впервые он выдал такую тираду. Уверенность и спокойствие слов юноши почему-то испугали императора Черной Горы. Демон заволновался. «Едкие слова тебе не помогут», — сказал он с выражением ярости на лице. Чжао Фань кивнул и ответил: «Не помогут, хорошо, что ты хотя бы понимаешь, в чем истинная сила». Не успел его голос затихнуть, как Чжао Фань резко топнул. Огромный теневой тотем возвысился в небеса у него за спиной. Он походил на бога войны в золотой броне. Его глаза смотрели сверху вниз на все живое, с высоты птичьего полета. Он был словно властитель всей жизни. И это было только начало. Спустя мгновение возник еще один тотем, а затем следующий. 10 разнообразных тотемов окружили Чжао Фаня. Все они были огромными и могучими и видом напоминали верных телохранителей. Они были всего лишь тени, но их ауры пугали до глубины души. Они напоминали богов, восставших из могил, чтобы благословить Чжао Фаня. Никогда еще такие тотемы не появлялись меж этими небом и землей. Весь мир изменился и забурлил. На Чжао Фаня сошлось все внимание небес. Невысокий, но мускулистый охотник сделался центром вселенной, королем королей. Это святой мир мертвых из дворца демонического божества ударил по столу и в шоке уставился на тотемы. Рядом с ним сидело несколько сотен могущественных мастеров демонической расы северного региона. И каждый точно так же удивленно, с толикой страха смотрел на арену. Они будто вспоминали древнюю, но ужасающую легенду. Среди мастеров человеческой расы царила похожая атмосфера. Могучие мастера благодаря своей культивации могли оставаться непоколебимы даже перед лицом смерти. Но вид гигантских тотемов шокировал их до глубины души. Только Лилань ничего не понимала. Она посмотрела на удивленные лица всех остальных, но сама никак не отреагировала. Она лишь надеялась, что козырь Чжао Фаня позволит ему победить императора Черной Горы. А если не выйдет, главное, чтобы юный охотник выжил. Меж тем в отдаленном участке толпы Дин Хао удивленно открыл рот. Чжао Фань раньше призывал тотемы, но тогда они были совсем расплывчатыми. Их аура не шла ни в какое сравнение с нынешней. Вместе с тотемами возникла странная энергия. Она отличалась от ци и демонического ци, словно эхом отзываясь в теле самого Дин Хао. Юноша чувствовал, как закипает его кровь. Он пылал желанием битвы. Может, эти 10 теней, те самые 10 властителей тела? Юный Фань уже достиг стадии 10 властителей, предположил юноша. Чжао Фань раздобыл эту технику в забытых руинах времен далекой древности. Каждый раз техника 10 властителей превосходила ожидания Дин Хао. Это было простое искусство культивации тела ранга императора, но в руках Чжао Фаня приобретало силу, сравнимую с пиковой техникой ранга святого. Что странно, Дин Хао почему-то почувствовал разочарование, когда увидел тотемы, будто в них чего-то не хватало. Что за? Император Черной Горы выпучил глаза. Чжао Фань поднял на него взгляд. Глаза юноши стали золотыми, без капли эмоций. Он сам превратился в совершенно другого человека, холодного и жестокого, и теперь напоминал беспощадного судью, выносящего приговор всему сущему. Он медленно протянул руку. Его движение пробудило тотемы. 10 теней, подобных богам войны, тоже вытянули свои левые руки в небо. Постепенно 10 ладоней слились в одну. Затем, следуя за движениями Чжао Фаня, ладонь стала давить на императора Черной Горы. «Ха, жалкий фокус. Хочешь испугать меня? А ну пошел вон!» Император Черной Горы закричал, принял стойку и ударил в небо. Ужасающая демоническая энергия хлынула в небеса. Начался ураган, будто река пошла вспять. Но мощнейший удар полусвятого демона, столкнувшись с ладонью, исчез, как фигурка из грязи, попадая в море. Кулак демона не вызвал ни малейшего волнения. Ужасное давление вдавило ноги императора Черной Горы в землю. «Ах, невозможно, я не могу проиграть». Он заревел как бешеный, его мышцы надулись, тело стало еще больше и демон превратился в огромного 20-метрового быка с черным окрасом. Он был словно сделан из черного железа. Его шерсть сияла в блеклом свете солнца как острые клинки. Он топнул копытом по земле, и вся площадь бога войны вздрогнула, будто началось землетрясение. Это был настоящий облик демоны. В своем истинном обличии демоны наиболее сильны, но золотистая ладонь даже не замедлилась. «Ах, не верю, никому меня не остановить!» Чувствуя на себе давление, демон брыкался как сумасшедший. Вдруг из него хлынул черный дым. Новая сила зародилась внутри него, а чернота стала гуще, как в черной дыре. Это была мощь святого. В самый критический момент, испытывая на себе сильнейшее давление, император Черной Горы наконец прорвался на следующую стадию. Он превзошел пик императора и вступил в ранг святых. Появился новый святой демон. «Ахахахаха, теперь никому меня не остановить!» Император Черной Горы засмеялся как безумец. Теперь он был святым, его сила возросла в разы, сам он возвысится до небес. К нему вернулась былая уверенность. Пошел прочь. Император Черной Горы заревел и атаковал со всей своей мощью. Золотая ладонь застыла, но ненадолго. В следующую секунду она еще быстрее полетела вниз. Что? Нет, невозможно. Уверенная улыбка застыла на лице императора Черной Горы. Как такое возможно? Почему, даже став святым, у него не получалось остановить золотистую ладонь? Неужели прием этого человеческого мальчишки был выше сил святого? Бум! В следующую секунду гигантская ладонь раздавила его. От титанического тела императора Черной Горы осталась куча раздавленного мяса. Его душа была уничтожена, возродиться он уже не мог. Золотое сияние полетело назад, рука развеялась. Вдали холодные, золотистые глаза Чжаофаня вернули свой прежний цвет. Он опустил голову. 10 гигантских тотемов стали постепенно развеиваться и наконец пропали совсем, как лопнувшие пузыри. Чжаофань вздрогнул и упал на колено. Встать он больше не мог. Божественное умение истощило его. Чем сильнее божественная способность, тем больше на нее нужно сил. Это правило распространялось и на Динхао с его ржавым мечом и демонической саблей. Площадь бога войны погрузилась в тишину. Тысячи людей и демонов молча уставились на арену. Никто не мог поверить своим глазам. Противостояние получилось извилистое, словно горная дорога. Когда все уже думали, что вот он, конец, битва опять переворачивалась с ног на голову. Но теперь все закончилось. Причем совершенно неожиданно. «Победа воинов Снежной провинции», — объявил ясный голос. Это говорил человеческий высший. После его слов мертвенно-тихие площадь бога войны и берег зеркального озера вздрогнули. Люди радостно закричали. Их крики загремели разом, как начавший извергаться вулкан. Громовой шум дошел до небес и облаков. Грохот ураганом прошелся по земле. Демоны же поникли. Никто не думал, что император Черной Горы проиграет. К тому же после того, как станет святым, его противником был безымянный мальчишка из мелкой секты Северного региона. За битвой наблюдали высшие, так что все было по правилам. Иначе бы демоны давно забежали на арену и осмотрели Чжаофаня. Вдруг это был Динхао, который изменил облик. Белый свет мелькнул на арене. Появилась нефритовая Асура Лилань. Глава секты Пытливого Меча пришла забрать выдохнувшегося Чжаофаня. На нее сразу пали завистливые взгляды. Главы великих сект не понимали, как в мелкой секте Пытливого Меча появилось сразу два великих гения. Сначала сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао, а потом бешеная сабля Чжаофань. Многие секты рыскали по всему региону в поисках талантов, а таких монстров и близко не находили. Глава 820. Вторая битва. Прежние главы секты Пытливого Меча заслужили немало кармы. Такой талант редко появляется даже в очень больших сектах. Если он есть, это уже повод для радости. Сегодняшняя битва станет началом восхождения звезды Чжаофаня. Он будет героем для всего человечества. Тысячи воинов станут его почитать. Сотни сект попытаются с ним сдружиться. 10 лет он оттачивал клинок. Ни разу не испытана его ледяная грань. Но первый раз он покинул ножны, и в мир явился новый герой. Самые радостные в толпе были ученики секты Пытливого Меча. Сила Чжаофаня произвела на них неизгладимое впечатление. Они поверить не могли, что такой великий мастер вышел из их секты. Теперь секта Пытливого Меча станет еще важнее, ее ученики смогут с гордостью ходить по всему региону, их будут уважать. Вот этот парень скрывал свою силу, ну мелкий, не выдержал и ругнулся Ван Цзюэфэн. Он догадывался, что Чжаофань быстро прогрессирует, и давно уже превзошел его самого, но не думал, что юный охотник стал уже настолько силен. Его мощь выходила за рамки понимания, и главное, непонятно, почему так. Они все упорно культивировали последние 3 года. Техника 10 властителей тела стала публичной, так почему только Чжаофань добился таких успехов? Раньше в секте был лишь один монстр, Динхао. Сегодня к нему в ряд встал еще один ученик. Ван Цзюэфэну, как бывшему главному инструктору, становилось все сложнее и сложнее. Ученики часто превосходят мастера. Люди любят о таком поговорить. Но в данном случае в этом не было ничего приятного. Никто никогда не будет смотреть на Ван Цзюэфэня с завистью, потому что ему просто не поверит. Все будут спрашивать, а правда ли, что он инструктор сумасшедшей сабли, безумного меча и бешеной сабли? А если правда, то почему он тогда такой слабый? Может, он просто заврался? Мяу, когда этот тупенький парень стал таким сильным? Рядом с Ван Цзюэфэнем показалась голова Си Юэ. Кот удивленно сказал: «Немыслимо, скоро он догонит моего питомца». «Кто твой питомец?» – удивился Ван Цзюэфэн. «Мальчик Дин», – довольно сказал кот. Ван Цзюэфэн все понял и презрительно хмыкнул. «Дин Хаэ же твой мастер, ленивый кот, это он тебя вырастил». Си Юэ разозлился и выпустил когти из лапок. Те заблестели холодным светом, и кот сказал: «Глупый человечишка, ты себе даже не представляешь, каким сильным я стал за эти 3 года. Все демоны и люди центрального региона дрожат в страхе, стоит им заслышать мое имя. Ты всего лишь на полшага властитель боевых искусств. Мяу, как ты смеешь так со мной разговаривать?» Презрение на лице Ван Цзюэфэня усилилось. Он достал из грудного кармана храпящего черного щенка. Уф! Щенок дружелюбно облизал Ван Цзюэфэну ладонь и продолжил храпеть. Когда Ван Цзюэфэн прознал, кто такой этот щенок, он решил переманить черныша от Динхао. Бывший главный инструктор взял кое-какие травы из божественного сада и начал подкармливать щенка. Они быстро сдружились. Увидев щенка, Си Юэ скривился. Его грозную ауру как ветром унесло. Он сделал милую мордочку и принялся вылизывать свои когти, говоря: «Мяу, да я шучу, шучу. Друзья всегда шутят. Я бы никогда не поднял на тебя коготь». Меж тем про себя он причитал: «Проклятие, и почему я разрешил Дин Хао взять этого щенка? Его постоянно против меня используют. Он теперь выше меня по статусу». «Уу». Ван Цзюэфэн лживо улыбнулся. «Знаю, я помню тебя еще молочным котенком. С детства тебя знаю». Си Юэ оставалось только терпеть унижение. «Невозможно, как это случилось?» Ученик секты Пурпурного Духа ничего не понимал. Он не верил своим глазам. Огромная ладонь 10 тотемов походила на руку божества. Император Черной Горы прорвался на стадию святого и все равно был раздавлен как муравей. Все его попытки сопротивляться были тщетны. Сложно представить, какой силой обладала та рука. «Победа, ха-ха-ха, мы победили, победили». А Цзинь прыгал от радости. Вдруг он вскочил аж на 10 метров и закричал от страха, свалившись в толпу. Юный воин все еще не приспособился к своей новой силе. Он так заволновался, увидев, что Чжао Фань победил, что его речь стала неразборчивой. Остальные тоже кричали от радости. Победа была тяжелой, неожиданной. А когда в конце безумная сабля призвала 10 тотемов, он и вовсе стал походить на божество. У людей закипала кровь, когда они на него смотрели. Все понимали, как важна была его битва для всего человечества. Теперь оставалось выиграть только одну битву, и тогда люди выйдут победителями в споре. К тому же сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао еще не сразился. Воины снежной провинции питали к Дин Хао огромное почтение. Даже сейчас его почитали намного больше, чем Чжао Фаня. Юноша не раз и не два совершал настоящее чудо, и в какой-то момент для воинов провинции он стал настоящим божеством. Боги не проигрывают. Никто не сомневался, что свою битву Дин Хао выиграет. А потому люди были абсолютно уверены в победе. К тому же теперь все знали, как силен был Чжао Фань. Новый гений появился в снежной провинции, а в такое неспокойное время это было равносильно еще одной победе. И неважно, если они проиграют одну из оставшихся битв. «Мы победим, мы победим, люди выиграют», — скандировали некоторые. Меж тем на ложе мастеров показался Чжао Фань. Он отдохнул и снова смог встать на ноги. Стоя рядом с Лилань, он помахал толпе воинов человеческой расы. Те пришли в неописуемый восторг. Столько дней они страдали от издевок демонов, столько дней на них давили, и вот, наконец, пришла отдушина. Нежданная победа все изменила, словно дождь в засуху. Люди повздыхали полной грудью. Имя бешеной сабли Чжао Фаня потрясет весь мир. Он по праву займет место среди величайших гениев северного региона. Меж тем толпа демонов затихла. Многим демонам сложно было поверить в поражение императора Черной Горы. Он был гением своей расы, но проиграл какому-то мальчишке. Демоны еще могли принять это, если бы его противником был сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао, Тот уже давно был известен и даже сильнейшие демоны относились к нему с опаской, но теперь, проклятие, люди странная раса, они слабые, мелкие, вечно грызутся между собой, во всем уступают демонам, но каждый раз, когда они оказываются на грани вымирания, появляется один или два гения, которые спасают всех остальных. Почему такая жалкая, немногочисленная раса в моменты жизни и смерти с такой храбростью и упорством шагает вперед? Площадь бога войны. Мастера формации обеих рас восстанавливали между битвами арену. Первая битва оказалась непредвиденно разрушительной. Барьер выдержал, но кое-где образовались трещины. Особенно разрушительной была последняя атака Чжаофаня. Его ладонь чуть не расколола всю арену. Первое поражение снизило энтузиазм демонов. Что будет дальше? Скорее всего, во второй битве выйдет сильнейшим воин от людей, Дин Хао. Или нет, никто не знал. Время шло. Наконец арену починили. Начинается вторая битва. Громко объявил высший человеческой расы. Демоны и люди напряглись. Кто же будет сражаться? Стоило голосу святого затихнуть, как вдруг мелькнула красная молния. Она появилась со стороны толпы людей. На арену опустилась прекрасная, элегантная девушка в красной броне. Настоящая богиня войны. В руках у нее был футляр от меча с изображением феникса. Вокруг девушки пылало фиолетовое пламя, горячее, мощное. «Кто это?» – мысленно спросили все воины. Девушка была прекрасная. Многие не смели даже посмотреть на нее. Красные волосы воительницы развивались на ветру и будто смешивались с пурпурными огнями. Многие не могли поверить, что такая красивая девушка может реально. Это кандидат человеческой расы, но ведь это не Дин Хао. Почему вместо сумасшедшей сабли, безумного меча вышла эта девушка? В лагере демонов все зашумели, люди тоже не сидели молча. Никто не знал, кто эта девушка такая, но раз высшие ничего не сказали, значит она имеет право сражаться на стороне людей снежной провинции. Глава 821. Вторая битва 2. Только в секте пытливого меча все радостно закричали. Они узнали в богине войны Се Цзюи, таинственную ученицу родословной. Дин Хао в свое время затмил многих гениев. Ли Муюнь, Лян Фэйсюэ из Центрального института, а также ученик родословной Фэн Нин пропали на поле битвы сотни святых. Многие прочие ученики родословной погибли во время войны. Только дева Феникс Се Цзюи продолжала сиять все так же ярко. Но в последние годы от нее не было ни слуху, ни душу. Большинство учеников секты ничего не знали о том, где она и что делает. Кто бы мог подумать, что сегодня она выйдет на арену. Крики учеников секты пытливого меча привлекли внимание прочих воинов. После пары вопросов люди узнали, кто такая эта богиня войны. Многие раньше о ней ничего не знали. Еще один воин из секты пытливого меча, она такая сильна. Откуда в секте седьмого ранга столько божественных гениев? Они идут против неба. А почему сумасшедшая сабля, безумный меч не вышел? Вторая битва самая важная. Эта девушка что, сильнее чем он? В этом бою демоны выпустят своего самого сильного воина ниже стадии божества. Жалко девочку. Она такая красивая, но судьба уготовила ей умереть в бою. Неужели ее выбрали высшие человеческой расы? Но так же нельзя. Почему они выставили на бой такую красивую девушку? Ой, не нравится мне все это. Что такое? Почему опять кто-то неизвестный? Но да нельзя отчаиваться. На этой битве держится будущее нашей расы. Толпа принялась за обсуждение. Многие не верили, что такая нежная девушка сможет выиграть им второй раунд. Многие ей сочувствовали. Даже практикующие боевые искусства девушки часто были на вторых ролях. За последние несколько тысяч лет нефритовая Асура Лилань была одной из немногих глав женского пола. Как она прекрасна! Не выдержал и воскликнул Цзинь. Будет печально, погибнет такая красавица в бою. Многие воины начали жалеть ее. И лишь Дин Хао улыбался. Если о Чжаофане он еще волновался, то его вера в Се Цзюи была непоколебима. За 6 лет хрупкая девушка, что не могла убежать от кнута служанки, стала святой дворца бессмертного Феникса, одной из сильнейших демонических фракций Северного региона. Все эти годы она скрывала свою личность. Святая дворца была известна, но дева Феникса Се Цзюи оставалась в тени. В секте пытливого меча только Дин Хао, Ли Лань, Ван Цзюи, Фэн и очень немногие ученики ядра знали о том, кто она такая. Из-за ее отношений с Дин Хао, это хранили в тайне. Люди и демоны были извечные враги, но Се Цзюи все еще считала себя ученицей секты пытливого меча и несколько раз помогла родной секте, когда те были в тяжком положении. Ли Лань и остальные считали ее одной из них. Во всем регионе очень немногие знали ее тайну. Обычные ученики секты оставались в неведении. Дин Хао невольно засмотрелся на прекрасную девушку. «Ты из снежной провинции? Из какой секты?» На арену взошел воин от демонов. Удивительно, но ей тоже была девушка, примерно 18 лет в красном платье, облегающем ее тело. Под ним блестела розовая кожа. Белая грудь девушки была полной, ножки и ручки тонкими, лицо ясным, как горный снег. Ее брови были будто начерчены чернилами. Она была красива и элегантна. Между бровей краснела треугольная тату цвета киновари, полная возвышенной, священной ауры. Она была демоном, но демонического ци в ней не чувствовалось. Наоборот, ее энергия была очень чистой, как у духа природы. Я не ожидала сразиться с самой Тайчу, принцессой дворца демонического божества. Не бойтесь пораниться, ваше высочество. Се Цзиюй подняла футляр для меча с узором феникса. За ее спиной загорелись фиолетовым пламенем крылья феникса, столь же яркие, сколь красивые. Мы где-то встречались. Принцесса Тайчу слегка нахмурилась. Воительница человеческой расы казалась ей знакомой, но принцесса не понимала почему. Меж тем в толпе демонов загремели крики. Вторым воином оказалась сама принцесса Тайчу, гордая дочь священной земли, дворца демонического божества. Демоны сразу оправились от уныния, навеянного первым поражением. Демоны северного региона боготворили дворец демонического божества. Там жил их почитаемый божественный, а также два сильнейших гения региона, гордость всех демонов, принц Тайши и принцесса Тайчу. В их жилах струилась божественная кровь. Их таланту не было равных. Император Черной Горы был известным гением, но с ними он не шел ни в какое сравнение. Если он был светлячком, то они – яркой луной. К тому же принцесса Тайчу славилась самой красивой демонессой северного региона. Говорилось, что она была дочерью одного из незначительных членов династии Дворца Демонического Божества и рабыни из конюшен. Но во время рождения она вызвала таинственный феномен. Розовые облака покрыли небо, и возникла тень древнего демонического божества. Странные события, связанные с рождением девочки, взволновали всех демонов. Пришел сам демонический бог северного региона. Он взял ее себе в дочери и принял во дворец демонического божества. Там девочку усердно воспитывали. Меж тем ее отец, сын наложницы, тоже возвысился и меньше чем за 20 лет стал один из 36 элитных воинов дворца. Принцесса Тайчу выросла в такую прекрасную и сильную девушку, что стала объектом обожания всех северных демонов. Говорили, что среди сотни самых талантливых демонов процентов 60 – ее поклонники. Первый мечник демонической расы, Золотой Меч, чтобы завоевать ее сердце, стал ее слугой и 3 года молча следовал за ней, но даже он не смог завоевать сердце гордой дочери небес. Никто не ожидал увидеть ей на арене. Юные демоны сразу завопили от восторга. Какое счастье для них было увидеть принцессу собственными глазами. Теперь и умереть не жалко. Победа будет за ними. Убей человеческую девчушку. Ха-ха. Ха-ха. Она хоть и красива, но и в подметке не годится принцессе Тайчу. Ваше высочество, убейте эту жалкую человеческую женщину. Покажите людишкам силу демонов. Убейте ее, убейте. Тысячи демонов кричали как бешеные. Се Цзиюй слышала весь этот гомон. Он посмотрела на взволнованные лица демонов, затем на своего противника. Лицо Девы Феникса все это время оставалось невозмутимым. Она сказала: «Сдавайся, и я не убью тебя». Из Се Цзиюй хлынула великая аура. За ней возник силуэт божественного феникса. Даже принцесса демонов не смогла подавить ее. Наоборот, аура Се Цзиюй ее превосходила. «Кто ты на самом деле?» Принцесса Тайчу не разозлилась. Разве что с того момента, как она вступила на арену, ее одолевало странное беспокойство, которое она никак не могла объяснить. Се Цзиюй промолчала. Футляр для меча с рисунком феникса задрожал в ее нежных ручках, как дикий зверь. «Если не собираешься отвечать, я больше не буду спрашивать, и все же эту битву обязана выиграть. Я одолею тебя, но согласна пощадить». Лицо принцессы Тайчу снова стало гордым. Серебристая энергетическая сфера возникла перед ее изящным телом. В ней содержалась ужасающая энергия. Спустя мгновение возникло еще несколько сотен таких сфер. Ее техники, как и она сама, были очень чистыми, без малейшей примеси демонической ауры. Даже не верилось, что эта девушка демона, тем более принцесса демонов. Атмосфера резко накалилась. Битва между Чжао Фанем и императором Черной горы была напряженной и затяжной. Девушки, однако, собирались решить все первым же ударом. Серебристые сферы горели вокруг принцессы Тайчу, будто звезды. Она была словно в центре миниатюрной вселенной. Из нее исходила сила святого. В каждой сфере содержалась немыслимая энергия. Их взрыв уничтожил бы все в окрестности Зеркального озера. Меж тем феникс за спиной Се Цзиюй стал почти как настоящий. Огромная стометровая птица взмахнула крыльями. Повеяла аурой божественного зверя, древнего короля. Каждое перо феникса засияло семью цветами. Он был выше мира смертных. Его крылья будто божественные длани закрыли Се Цзиюй, в то время как футляр с мечом залился песней феникса. Глава 822. Приходи в секту пытливого меча. Могущественные девушки вот-вот готовы были столкнуться, будто две сияющие звезды. Их битва расколет небеса и раздробит землю. Получай. Принцесса Тайчу атаковала первой. Сферы чистейшей энергии рванули вперед, как капли дождя на ветру. Они помчались, будто закованная в броню кавалерия, с копьями и мечами наперевес. На это было страшно даже смотреть. Казалось, с неба посыпались разрушительные звезды, разрушая весь мир. Но посреди этого мира стояла Се Цзиюй. «Уау!» – закричал божественный феникс. Его гигантские крылья прикрыли девушку. Бум-бум-бам! Загремели оглушительные взрывы. Все замелькало. Казалось, будто Бог ударяет в гигантский барабан. Спустя мгновение, когда никто еще не успел среагировать на ужасающую картину, рев феникса пронзил небеса, и со стороны Се Цзиюй показался пурпурный меч. Он мелькнул всего на секунду, но все затихло, будто никаких разрушений и не было. Все взгляды устремились на арену. Ветер развивались длинные волосы Се Цзиюй. Она стояла на том же месте, держа в руках футляр с изображением феникса. Капли крови стекали по ее блестящей, как белый нефрит, руке и капали на землю, шипели. Кровь была бледно-фиолетовой. Соприкасаясь с ареной, она прожигала на ней дыры, словно и не было всех этих формаций, которые кропотливо установили святые мастера. Из прожженных дыр поднимался лазурный туман. Пурпурная кровь напоминала божественное пламя. Меж тем на принцессе Тайчу не было ни царапинки. Вокруг нее сиял защитный слой серебристой энергии, чистый, как лунный свет. В момент столкновения лишь истинные мастера заметили, что каждый раз, когда взрывалась очередная серебристая сфера, барьер вокруг нее уплотнялся. Какая поразительная божественная способность! Даже Дин Хао не сдержал удивления. Сила демонической принцессы была немного странной. После непродолжительной тишины, люди снова заговорили. Се Цзиюй была ранена. Демоны радостно загомонили. Еще немного, и победа будет за принцессой Тайчу. А люди поникли. Проиграли. Жаль. Хотя, может, еще не все потеряно. А Цзинь и прочие воины печально повздыхали. Чтобы покинуть арену живым, нужно было признать поражение. Но вражда между людьми и демонами была слишком давней и горькой, чтобы они могли так просто сдаться. Лучше умереть, но не уступить. Битва не закончилась, смотри дальше, спокойно сказал Дин Хао. А Цзинь, как и все воины вокруг, сразу посмотрели на юношу в лазурной мантии. К этому времени уже все поняли, что он был кем-то важным. Все его прогнозы сбывались. У него был очень пронзительный взгляд. Его слова вновь потрясли воинов. «Признаешь поражение или будешь сражаться?» Се Цзиюй посмотрела на свою раненую руку. Фиолетовое пламя вспыхнуло на ране, нежная плоть закрылась, не осталось и царапинки. Пурпурная кровь вся выгорела. Меж тем барьер перед принцессой Тайчу развеялся. Она провела рукой по своей шее. Секунду назад на девушку нахлынул страх, над нею будто нависла коса бога смерти. Никто из зрителей этого не заметил. Ее красивые глаза растерянно посмотрели на Се Цзиюй. Принцесса нахмурилась и спросила, почему ты остановилась? Потому что ты не чистый демон. Спокойным, ровным голосом отвечала Се Цзиюй. В следующий раз пощады не будет. Удивление мелькнуло в чистых глазах принцессы. Она задумалась и сказала, я не смогла остановить твой меч моей техникой заката ясной луны. Значит, я проиграла. Хорошо. Се Цзиюй кивнула. Футляр с мечом загорелся красным и вошел в ее ладонь. Девушка взмыла в небо, загорелась пурпуром и растаяла посреди неба. Она исчезла. Люди удивленно выпучили глаза. Особенно удивились мастера, которые сидели далеко от арены и не слышали разговора девушек. Разве битва не должна быть насмерть? Почему воин от человеческой расы просто взяла и убежала? Она что, испугалась? Сразу же последовали недовольные крики и проклятия. Демоны же пылали от восторга. Но все это продлилось недолго. Зазвучал спокойный, Совершенно безэмоциональный голос высшего демонической расы. Во второй битве победили люди снежной провинции. Бум. Его слова потрясли толпу точно гром. Выражения лиц воинов стали диаметрально противоположными. Улыбки демонов застыли. Им будто кто-то наступил на ногу. Люди наоборот, не могли поверить своим ушам. Они победили, Се Цзиюй выиграла. Кроме немногочисленных святых, всем прочим сложно было принять такой исход. Се Цзиюй ранила во время битвы, в то время как принцессу Тэчу защитил нерушимый барьер. Откуда такой результат? Но никто не смел оспаривать слова высшего демона. Наверняка они просто чего-то не заметили. Люди начали смотреть по сторонам, ожидая, чтобы кто-нибудь объяснил, что же в итоге произошло. Но почти у всех были такие же потерянные лица. Меч Се Цзиюй пронзил барьер принцессы Тэчу, но он так быстро вылетел из футляра и залетел назад, словно свет бессмертного, что этого никто не заметил. Ее удар был силен, и если бы Се Цзиюй в последний момент не сдержалась, принцесса Тэчу была бы серьезно ранена, если бы вообще выжила, тихо объяснил Дин Хао. А Цзинь и остальные прозрели. Так вот оно что. Ха, бред, ты это все на ходу сочинил. Ученик в черном из секты Пурпурного Духа нашел слова Дин Хао правдоподобными, но все равно решил провоцировать и сказал: это была битва святых. С чего это ты смог ее понять, мошенник? Вот ты кто. После его слова на Дин Хао посмотрели с недоверием. Он промолчал. Нет смысла пререкаться с такими людьми. Ученик секты Пурпурного Духа обрадовался, когда Дин Хао ничего не ответил. Ученик в черном подумал, что Дин Хао испугался разоблачения, и усмехнулся. Настоящий воин знает, когда нужно быть скромным и не говорить, о чем не знаешь. Я повидал немало зазнавшихся шарлатанов, типа тебя. Не успел его голос затихнуть, как вдруг: папа, вот ты где? Раздался детский голосок. В толпе показалось два ребенка совсем малых лет. Говорила своим звонким голоском девочка, милая как фарфоровая кукла. Она была одета в белую рубаху из самых лучших материалов. Похоже, девочка была из богатой семьи. Рядом с ней шел толстый как снежок мальчишка. От него приятно пахло молоком. Вы тоже пришли? Дин Хао не ожидал, что эти двое захотят найти его в толпе. Мастер, мы пришли поддержать тебя. Ваша жена сказала, что если вы выиграете третью битву, у нее для вас вечером будет приятный сюрприз, сказал детским голосом Жэнь Сяо. Можно было разглядеть много смысла в его словах. Дин Хао сразу же захотел зашить ему рот, но все остальные улыбнулись. Меж тем толстячок Жэнь Васин выдал очень важную информацию. Именно этот юноша в лазурной мантии будет сражаться в третьей битве. Значит, он был ничуть не слабее безумной сабли Чжао Фаня и девы Феникса Се Цзиюй. Но тогда люди в шоке повздыхали. Дин Хао наклонился и взял детей в руки. Теперь ему уже было не постоять спокойно в толпе, как он хотел изначально. Он развернулся, прошел пару шагов и вдруг посмотрел на Цзиня. «Младший, у тебя есть талант, и темперамент мне твой нравится. Если хочешь, приходи в мою секту пытливого меча». Цзинь произвел на Дин Хао неплохое впечатление. У него был характер воина. А Цзинь не сразу понял, о чем тот говорил. «Можешь найти меня в секте пытливого меча», — повторил Дин Хао и с улыбкой развернулся. «Найти? Так ты тоже из секты, старший. А как тебя зовут?» — удивился Цзинь. «Дин Хао». После этих слов юноша вдруг исчез с детьми в руках. «Так тебя зовут, Дин Хао», — бездумно повторил Цзинь. Вдруг его будто молнией ударило. Он оцепенел. «Дин Хао? Тот самый Дин Хао? Сумасшедшая сабля? Безумный меч Дин Хао?» Цзинь потерял дар речи. Все воины вокруг отреагировали ничуть не лучше. Ученик секты Пурпурного Духа в черном немедленно перепугался и задеревенел. Он почувствовал удушение. А небеса, он стоял в шаге от самого дьявола, открыто провоцировал секту пытливого меча и даже его самого. Глава 823. Третья битва. Глава секты описывал Дин Хао как беспощадного злодея, который убьет тебя, скажи ты ему хоть одно дурное слово. Почему он все еще его не зарезал? Холодок прошелся по спине и ударил в голову ученику секты Пурпурного Духа. Он в страхе осмотрелся и побежал куда подальше. Меж тем все вокруг с завистью смотрели на Цзиня. Кто бы мог подумать, что заурядному вольному культиватору, мальчишке, так повезет. Времена были неспокойные, и внимание такого человека, как Дин Хао, было бесценное. Теперь Цзинь сможет вступить в секту пытливого меча, и поскольку пригласил его сам Дин Хао, учителя секты будут уделять ему особое внимание. В будущем он станет, если не великим мастером, то уж точно одним из сильнейших воинов Снежной провинции. Люди причитали, почему им так не повезло. А Цзинь тоже уже оправился от шока и понял, что все это время говорил с Динхао. Юноша чрезвычайно обрадовался. Вспоминая их разговор, он в общих чертах понял характер легендарного, сумасшедшей сабли, безумного меча. Несмотря на свой возвышенный статус, тот был очень добр. А Цзинь ни капли не разочаровался. Его идол был еще более великолепным и благородным, чем юноша себе представлял. Смотря на Динхао, А Цзинь чувствовал ауру настоящей силы, которой не было даже у изничтожающего меча Бай Цуань Шуя или дьявола Сун Цуя. Описать ее было сложно. В нем чувствовалось что-то божественное, вселяющее надежду. Динхао провел в толпе меньше часа, но каждый, кто его увидел, на всю жизнь запомнил этот миг. По завершению второй битвы исход противостояния был уже решен. Люди выиграли 2 из 3 поединков. Победа была за ними. Даже если последняя битва будет за демонами, она потянет разве что на победу престижа и ничего не изменит. К тому же даже последнюю битву демонам будет выиграть сложнее всего. Воином от людей должен был стать непобедимый сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао. Только самые сильные мастера обеих рас понимали, насколько он действительно могуч. Вернувшись спустя 3 года в северный регион, юноша произвел неимоверный шок. Когда он, в своей лазурной мантии, явился на арену, люди разразились бешеными овациями. Даже спустя 3 года легенда о нем была на слуху. Своими действиями он изменил сам облик Снежной провинции, а во времена невзгод лично отразил нападение иноземных сект и защитил честь местных воинов. А еще Динхао создал легендарную технику 7 мистических ударов. За эти 3 года она стала излюбленным искусством всех сект среднего размера и бесчисленных вольных культиваторов. Она оказалась великую помощь в борьбе с демонами и популярностью уже давно превзошла все прочие техники. К тому же Динхао был одним из немногих с древних времен, который так просто отдал собственное искусство в публичное пользование. Своими заслугами он очень помог Снежной провинции. Воины провинции видели в нем не столько великого мастера, сколько святого, мудреца. Даже толпа демонов вздрогнула от громогласных криков со стороны человеческого лагеря. Первую демонессу северного региона, принцессу Тайчу, и то так не встречали. Кто такой этот парень? Почему люди так обезумели, когда его увидели? Мастера демонической расы тут же обратили взоры на золотую арену. Их взгляды разнились. О чем демоны думали, непонятно. Меж тем в группе из дворца демонического божества, по завершению схватки принцесса Тайчу встала у главного зала и взглянула на арену. Ее глаза зажглись ярким светом, она сказала своим нежным голосом. «Так вот как выглядит Динхао, что такое, сестрица? Тебя заинтересовал человек?» Со стороны раздался холодный голос. Зазвучали шаги, показалась рослая тень. Постепенно она вышла на свет и встала за принцессой Тайчу. Тенью оказался юный демон с блестящей кожей бронзового цвета. Он выглядел и улыбался как добрый сосед. Красотой он особенно не отличался, но и ауры демона в нем не было. Его серебристые волосы спадали как небесные водопады. Его аура была мощной. На голове у него росли черные рога с красными пятнами. Казалось, они пронзали сам небосвод. «Если Динхао тебя победит, я стану его наложницей. Ты согласен?» Тайчу, не оборачиваясь, поняла, кто за нею стоит. «Ха-ха-ха-ха!» Юный демон засмеялся. «Столько времени прошло, а ты все еще не можешь об этом забыть. Я никогда не забуду!» — отчетливо проговорила Тайчу. «Хорошо, тогда я убью Динхао и разрушу твою надежду!» — уверенно заявил юный демон. Он был 3-м воином демонов. Его звали Тайши. Принц-наследник Тайши. Он был наследником священной земли демонов северного региона, дворца демонического божества. По легенде, в нем струилась чистейшая кровь божественного демона. Среди демонов региона он, его имя было сравнимо с великой горной грядой. Никто, кроме самого божественного демона, не был ему равным. Он мог делать все, что угодно. Если ему что-то не нравилось, он это уничтожал. Ему подчинялся весь мир. Даже когда весь регион содрогался от подвигов Динхао, принц Тайши не придавал юноше никакого значения. Гордость слишком глубоко засела в его сердце. На все прочее юный демон не обращал внимания. Даже когда он придумывал себе внешнюю, человеческую оболочку, чем занимаются все демоны, он выбрал самую заурядную форму, а не белолицего красавца. Гений человеческой расы? Смешно. Принц Тайши засмеялся. Но когда он уже собирался взойти на арену, великая сила приковала его к месту. По берегу зеркального озера разнесся голос. «Демоны не будут сражаться в 3-й битве. сказал высший демонической расы. После его слов на берегу зеркального озера все затихло. Тысячи воинов удивленно переглянулись. Они не могли поверить своим ушам. Демоны отказались от схватки, но почему? Среди них не счесть великих воинов, зачем отказываться от противостояния? Даже если они проиграют, в этом будет меньше позора, чем в прямом отказе от поединка. Последнее означало страх, неверие в собственную победу. Демоны тотчас загомонили. Никто из них не мог поверить, что такое сказал высший. Святые мастера великих демонических сект повставали со своих мест. Их лица выражали шок. Почему высший принял такое решение? Не будем участвовать? Мы что, признаем поражение? Почему? Неужели нет ни одного демона, который мог бы победить этого мальчишку, Динхао? Позор. Позор всем нам. Кто там должен был сражаться в последней битве? Как он посмел отказаться? Своим поступком он опозорил всю расу. Так нельзя. «Дайте мне сразиться с Динхао!» – закричали мастера демонической расы. Никому из них не хотелось терпеть унижение. Они помчались к арене, готовые сразиться даже ценой своей жизни. Но великая сила остановила их в полете. Решение высшего оспорить было невозможно. Пиковые святые, даже те не смели идти ему наперекор. Любая попытка была чревата смерти. К счастью, сегодня высший демон, похоже, не злился и убивать никого не стал. Могучая аура прошлась по толпе демонов. Недовольные мастера сразу угомонились. В зале дворца демонического божества тоже было неспокойно. «Почему ты остановил меня?» Принц Тайши покраснел. Брыкаясь изо всех сил, он пытался вырваться, но не мог даже пошевелиться. Весь мир словно давил на него. Несмотря на всю его силу, Тайши не мог пошевелиться. «Тебе нельзя сражаться», — сказал высший. «Почему? Думаешь, я проиграю этому мальчишке?» Тайши усмехнулся и оставил попытки сопротивления, но в глазах его кипела ярость. Высший его проигнорировал. Глава 824. Высший хочет поговорить. Густой лазурный туман появился перед главным залом. Он был эфемерный, почти иллюзорный. Намеренно он своей ауры не выпускал, но по ее отголоскам отгадывалась божественная сущность фигуры. «Это был тот самый божественный мастер демонической расы. Так решил твой отец», — тихо сказал туман. «Правда? Значит, он все еще не забыл, что у него есть сын». Принц Тайши хмыкнул. «Мастер дворца всегда хорошо к тебе относился». Не успел туманный силуэт завершить фразу, как принц Тайши уже взбесился и закричал. «Замолкни, не хочу ничего слышать. Думаешь, я не знаю, о чем он думает? Он относится ко мне хуже, чем к сорняку, который подобрал на дороге. Зачем я ему вообще? Ты его не так понял». Все так же спокойно ответил лазурный туман. «Хаэм». Принц Тайши снова холодно хмыкнул и замолчал. «Если бы кто-то другой делал все то, чем занимался ты все эти годы, его бы давно стерли в порошок», — терпеливо объяснял туман. Принц Тайши отвернулся, говоря: «Ты всего лишь его пес, как ты смеешь меня поучать», — говорил он грубо. «Когда я стану божественным, первым делом отрублю твою собачью голову». Лазурный туман вздохнул и покачал головой. «Тогда жди, пока не станешь божественным, а до этого не провоцируй Динхао, иначе я не останусь в стороне». «Хаэм». Принц Тайши исчез. «Где сейчас отец?» — спросила все это время молчавшая Тайши. «Он покинул этот мир», — спокойно сказал туман. Принцесса Тайчу удивилась. «Неужели он уже умер? Бескрайний континент, не единственный мир», — все так же бесстрастно говорил туман. С принцессой Тайчу он обращался совсем по-другому, нежели с принцем Тайчу. «Хочешь знать, почему за многие миллионы лет на континенте не понялось ни одного бессмертного? Почему?» — улавливая, что он имеет в виду, спросила Тайчу. Видимо, привыкшая к безучастному тону фигуры, она не обращала на него внимания. «Чтобы стать бессмертным, нужно быть в мире бессмертных. Бескрайний континент – это не мир бессмертных, а потому их тут нет. Все просто», – сказал силуэт, а после развернулся и направился на выход из зала. Его слова потрясли принцессу Тайчу. Она удивилась и спросила: «Так значит, приемный отец направился в мир бессмертных?» «Возможно». Лазурный туман, казалось, терял терпение. Принцесса Тайчу слегка улыбнулась. «Приемный отец сказал тебе поведать мне об этом? Зная тебя, ты бы сам никогда мне ничего не рассказал». Лазурный туман молча удалялся. «Ты и вправду его пес». На холодном лице принцессы Тайчу появилась улыбка. «Будто на ледяной вершине расцвел цветок. Когда я стану божественной, я отрублю тебе голову». «Смешно». Лазурный туман исчез. На площади бога войны. Недовольные позором демоны пошумели, но разошлись. Решение высшего было чрезвычайно оскорбительным, и многие мастера демонической расы пылали праведным гневом, но ослушаться воли божества не могли. Все они пришли, ожидая увидеть резню, разгромить людей в пух и прах, но в итоге потерпели горькое поражение и теперь несли ношу великого позора. Многие демоны хотели наброситься на людей здесь и сейчас, но стоило им взглянуть на золотую арену, на юношу в лазурной мантии, и вся их ярость будто окуналась в холодный бассейн. От нее не оставалось и следа. Насколько же он силен, если даже высший решил, что среди демонов ему нет достойного противника. Если раньше демоны насмехались над так называемой сумасшедшей саблей, безумным мечом, то теперь их сердца дрогнули. Все демоны понимали, что высший просто так бы такое решение не принял. Первые два поражения хоть и укололи высокомерие демонов, но уверенность их поколебать не смогли. Чжао Фань и Се Цзиюй были сильны, это правда, но демоны их не боялись. Именно битва, а вернее отсутствие битвы с Дин Хао поселило в сердцах могучих демонов, считавших себя полноправными владельцами континента, тревогу. Пары слов хватило, чтобы их презрение превратилось в страх. Меж тем у людей наоборот был праздник. Толпа людей завопила, воины кричали от всего сердца. Все они думали, что битвы будут трагичными, и что нужны они только за тем, чтобы умилостивить демонов. Люди уже приготовились уносить трупы, но вместо трагедии им предстал подвиг. Три победы подряд. Воины из такой маленькой снежной провинции вышли против сильнейших гениев демонической расы всего Северного Регина и добились безоговорочной победы. Демоны так испугались, что отказались сражаться в последней битве. За последнюю тысячу лет противостояния между людьми и демонами это было, безусловно, одна из величайших побед. Она навеки войдет в историю. Людей распинал энтузиазм. Слава пытливому мечу. Счастлив тот день, когда я стал членом секты пытливого меча. Сперва кричали только ученики секты пытливого меча, но вскоре их поддержали и другие воины провинции, и даже иноземцы. Вмиг у всех на устах зазвенел пытливый меч. Кровь воинов закипала. После этой битвы секты пытливого меча по праву вознесется к небесам. Не столько воины снежной провинции победили демонов северного региона, сколько именно секта пытливого меча. Именно их гении одержали эту легендарную победу. Бешеная сабля Чжао Фань, богиня Феникс Се Цзиюй, сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао. Они потрясли весь мир. Смотря на них, людям казалось, что перед ними будущее высшие. Каждый раз, когда раса была в беде, появлялись великие мастера, благодаря которым человечество и выживало. Победа на арене не могла изменить баланс между расами. Люди все еще были слабее. Но тем не менее все эти битвы подняли их почти павший дух. Уже было очевидно, что когда-нибудь секта пытливого меча станет новой священной землей для воинов Северного региона. Они произвели сразу трех небесных гениев. Только величайшие секты на такое способны. На Лилань пали завистливые взоры. Глава секта, нефритовая Асура, напоминал возвышенную и чистую горную вершину. Главы прочих великих сект немедленно начали поздравлять ее и пытаться с нею сдружиться. Жалкий седьмой ранг уже не подходил секте пытливого меча. Отныне Лилань станет одной из самых влиятельных глав региона. Больше никто не посмеет смотреть на нее свысока. Каждое слово этой прекрасной девушки и будет иметь великий вес. В ее руках окажется судьба всего Севера. Такова была сила великих фракций. Всем фракциям, некогда бывшим в холодных отношениях с сектой пытливого меча, оставалось только держать язык за зубами и забыть все свои обиды. Разница между ними была слишком велика. Если они и дальше будут противостоять пытливому мечу, ждет их только смерть. Меж тем ученики и главы Долины Небесного Звука, Школы Чистого Ума, Города Разрушения Небеса и Секты Грани Жизни, в общем всех тех фракций, что были дружны с сектой пытливого меча, невольно взглянули на Лилань с завистью. Отныне снежная провинция будет принадлежать секте пытливого меча и никому более, со вздохом сказал глава секты Грани Жизни. Чему быть, того не миновать. Глава секты Чистого Ума устало покачала головой. Великая секта не только возвышалась в небеса, но и подавляла все прочие фракции. Теперь каждый гений в снежной и окрестных провинциях будет стремиться в секту пытливого меча. Впрочем, фракциям придется довольствоваться остатками. Но что поделать, кто теперь мог соперничать с сектой пытливого меча? Ученики других фракций смотрели на учеников секты пытливого меча с завистью. И почему в их сектах не появилась Дин Хао, Чжао Фаня и Се Цзиюй? Ученики сожалели. И почему они в свое время вступили в секту пытливого меча? Дин Хао, нам надо поговорить. Вдруг Дин Хао позвал голос Высшего. Люди загорелись еще большей завистью. Если сам Высший решил переговорить с Дин Хао, значит он признавал в Дин Хао тоже будущего Высшего. Иначе зачем бы ему призывать обычного ученика? Дин Хао спустился с арены. Вокруг него гремели крики. Ученикам секты Пытливого Меча не терпелось встать рядом с ним. Глава 825. Кувшин из красного нефрита. Глава секты. Дин Хао скрестил руки и, улыбаясь, кивнул Лилань. Она нарочито серьезно кивнула в ответ. Естественно, на глазах с такой толпы она не могли проводить его за руку, как влюбленная девушка. Все же она была главой секты и вести себя должна была соответственно. Дин Хао улыбнулся и больше ничего не сказал. Когда рядом были другие, Лилань всегда вела себя с достоинством, подобающей главе секты. В такие моменты она напоминала холодную фею с девятого неба, и у Дин Хао, смотря на нее, кололо в сердце. Он вспоминал, какой нежной она была ночью, в его руках. Старший Дин поприветствовал его улыбкой Чжао Фань. Юный охотник уже давно мечтал когда-нибудь сразиться плечом к плечу с Дин Хао, только в те времена талант Чжао Фаня оставлял желать лучшего. Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы пробудить зерно Ци. Дин Хао же стал первым мастером пяти институтов. Между ними была пропасть больше, чем между небом и землей. Никто и представить не мог, что за 6 лет Чжао Фань станет настолько силен. Но сегодня юный охотник доказал свою силу. Власть заботила его куда меньше, чем шанс быть полезным для Дин Хао. Разделить его ношу с помощью сабли. Дин Хао рассмеялся и братски обнял Чжао Фаня. Его раны были совсем незначительные. С помощью божественных трав и пилюль секты он будет здоров уже через пару дней. Мяу, хорошего я себе выбрал питомца. Ха-ха, у меня зоркий взгляд. Си Юэ перепрыгнул с плеча Ван Цзюэ Фэня на голову Дин Хао и гордо заявил о своих правах. Толстый котик, не порти прическу папы. Тинь Шуан внимательно посмотрела на него. Си Юэ недовольно пересел на плечо Дин Хао. Мяу, мой статус все ниже и ниже. Печально думал Си Юэ. Когда-то он был равным братом Дин Хао, но потом появились маленькая бабочка и черных щенок, которых он боялся обижать, а теперь еще и Дин Тинь Шуан с Жень Васином, которых надо баловать. Сложно жить коту. Ученики секты Пытливого Меча продолжали радоваться. Великие мастера со всего региона начали поздравлять Чжао Фаня и Дин Хао. Никогда не помешает сдружиться с будущим Высшим. Дин Хао пришлось думать, как от них убежать. Пойду встречу Высшего. Нашел он оправдание и улетел. Когда все услышали, что Дин Хао собирается поговорить с Высшим, беспокоить его больше никто не смел. Люди облепили юного охотника Чжао Фаня. На входе во дворец посланника снежной провинции юношу ожидал сеньор Чень. Дин Хао был здесь уже второй раз и с прошлого его посещения ничего не изменилось. Юноша удивился, когда встретил сеньора Ченя. Разве он не был слугой, который всегда следовал за Дин Хунлы? Значит, она тоже сейчас внутри. Идем за мной. Спокойно сказал сеньор Чень и повел Дин Хао во дворец. Дин Хао словно вернулся в прошлое. Старик уже однажды вел его так, когда Дин Хао приходил встретить Дин Хунлы. Только теперь юноша был намного спокойней. «Иди». Сеньор Чень показал на дверную арку. «Разве не там раньше жила таинственная Дин Хунлы?» Дин Хао все еще не знал, кто она была такая во дворце ледяного бога войны. Судя по тому, что ей удалось раздобыть значок арбитра из постели ледяного бога войны, власти у нее было немало. Юноша глубоко вздохнул и сказал: «Спасибо, сеньор Чень». На каменном лице старика наконец показалась улыбка. Он слегка кивнул и больше ничего не сказал. Дин Хао прошел через арку. Тут же он почувствовал, будто его перенесло в совершенно другой мир. Все засияло, повеяло сладким ароматом, вокруг зазвенели чарующие женские голоса. Они то смеялись, то пели. Дин Хао осмотрелся. Вдруг он увидел больше 20 девушек в тонких, красных и очень соблазнительных одежках. Ноги и руки у них были открыты. Дамы лениво разложились вокруг. Некоторые играли на нефритовых флейтах, некоторые на фау, некоторые на арфах, а кто-то даже танцевал своими нежными, белыми ножками по красному полю. Они были прекрасны как бессмертные. Вид был очень соблазнительный. В конце зала на кресле в форме белого тигра из секвойи сидела Дин Хунлы в шелковом платье. Она лениво поддерживала подбородок левой рукой и открывала личи размером с драконий глаз правой, медленно наслаждаясь фруктом. Она была прекрасна. Ее чарующий, взрослый темперамент сочетался с юной красотой. Заметив Дин Хао, Дин Хунлы улыбнулась и помахала рукой. «Хватит, младшие, у меня гость, разойдитесь». «Хе-хе, какой красивый юноша пришел». Настоящий дракон среди людей. За 6 лет его кожа стала еще белее, даже я уже завидую. Посмеиваясь над юношей, девушки превратились в красный туман и исчезли в кувшине из красного нефрита рядом с Дин Хунлэй. Юноша удивился. Дин Хунлэй легонько подняла кувшин. Он был гладкий и блестящий, от его сияния кружилась голова. Девушка вздохнула и сказала: «Вы, мужчины, бываете жестоки. Знаешь, откуда взялся этот кувшин?» Дин Хао нахмурился. «Почему они заговорили на такую тему?» Он честно покачал головой и сказал: «Не знаю. Когда-то кувшин принадлежал известному в северном регионе воину, известнейшему красавцу. Он соблазнил множество прекрасных и наивных девушек, а потом использовал злую технику, чтобы захватить их невинность и чистые души. Он заточил их в кувшине из кровавого нефрита. Многие годы они были в его ужасной власти», — медленно заговорила Дин Хунлэй. Дин Хао глубоко вздохнул. До него стало доходить: «Мои младшие, души их того кувшина. Бедняжки, тот мерзавец так долго и жестоко их пытал». Дин Хунлэй погладила кувшин и сказал: «Я нашла его и порубила на части, а потом заточила сюда его душу, обрекла ее невечное пламя в наказание за содеянное». «И правильно», — кивнул Дин Хао. «Я бы тоже не пощадил такого человека». Дин Хунлэй рассмеялась. «Хорошо. Кстати говоря, я слышала, вокруг тебя тоже немало девушек. Готов ли ты взять их всех? Не разорвешься?» «А?» Дин Хао снова нахмурился. Как это они перешли в разговоре к нему? «Ну ладно, юноша, прошу тебя только об одном. Самое красивое в мире – это женские слезы. Самое страшное – тоже женские слезы. Не разочаруй своих любовниц». Взгляд Дин Хунлэй стало строже. Дин Хао невольно кивнул. Ему показалось, будто Дин Хунлэй пыталась ему на что-то намекнуть. Меж тем она вдруг передала ему красный кувшин и сказала: «Бери, он теперь твой». «Что?» — Дин Хао удивился. «Только ты можешь помочь этим девушкам», — ответил Дин Хунлэй. В голове Дин Хао как молния промелькнула. Он сразу все понял. Дело было в небесной плите сансары. Чтобы спасти души девушек, нужно было использовать плиту небесной сансары. К сожалению, с тех пор, как он получил этот артефакт, Дин Хао все еще не овладел им в полной мере. Когда-нибудь он наверняка этому научится, а пока может держать кувшин у себя. «Хе-хе, мои младшие сестры на самом деле очень сильны. Они утратили тела, но из-за злой техники, что их тут заточило, приобрели великую силу. Каждая из них сравнима со святым», — хитро прищурилась Дин Хунлэй. Дин Хао был в шоке. «Каждая была святой? В кувшине заточено 24 девушки? Получается, у него теперь было 24 святых помощника? Какая мощь!» Кувшин сразу стал тяжелее у него в руках. Похоже, у Дин Хунлэй было несколько причин давать ему кувшин. «К чему такой взгляд, юноша? Надеюсь, ты не будешь делать ничего неправильного с моими сестрами?» Дин Хунлэй с издевкой усмехнулась. Владелец кувшина из кровавого нефрита имел полную власть над заточенными в него девушками. Дин Хунлэй очевидно доверяла Дин Хао, раз дала ему кувшин. В плохих руках девушки снова бы вернулись к былым страданиям. Дин Хао кивнула и спрятал кувшин. «А где высший? Мне нужно с ним встретиться», — серьезным голосом спросил Дин Хао. Дин Хунлэй нежно рассмеялась, ее смех напоминал дрожь покрытых цветами веточек. Когда же она успокоилась, то сказала: «Глава 826. Врата в мир бессмертных. Здравствуй, Дин Хао». Приятный голос женщины вдруг изменился. Теперь она говорила точно так же, как тот высший, который обратился к нему на площади бога войны. Дин Хао был в шоке. «Так значит, тем самым высшим, что все это время направлял человечество, была вот эта ленивая дама Дин Хунлэй. Оказывается, эта игривая молодая женщина все это время была мастером, сравнимым с богом войны. Может, она и есть бог войны северного региона?» У Дин Хао побелело в голове. Неужели все и вправду так? Дин Хао не раз гадал и строил предположения, кто такая Дин Хунлэй, но ни в одном из них она не была великим богом войны. Это было неожиданно, очень неожиданно. Дин Хунлэй с интересом посмотрела на Дин Хао со своего тигриного стула. Его глазки самодовольно и хитро засияли. В ней не было ни капли возвышенной ауры, подобающей высшему богу войны. «Так вот оно что», — Дин Хао выдавил улыбку. «Думаешь, я ледяной бога войны северного региона?» Дин Хунлэй таинственно улыбнулась. «А?» Дин Хао снова ничего не понял и спросил: «А что, нет?» Теперь он уже не был так уверен. Дин Хунлэй нежно улыбнулась и ответила: «Нет, конечно». Дин Хао еще сильнее удивился. «Тогда кто вы?» Дин Хунлэй указала на стул рядом и ответила: «Садись, нас ждет долгий разговор». Дин Хао молча присел. «По-твоему, на всем континенте единственные высшие — это боги войны человечества и божественные демоны?» Продолжая улыбаться, спросила Дин Хунли. Дин Хао кивнул. Все и всегда ему говорили, начиная от Ци Цаншеня и заканчивая Сун Цуэ, что уже многие тысячи лет человечеством руководили пять богов войны, высших мастеров. Именно благодаря ним люди до сих пор не пали в противостоянии демонам. Это не так, Дин Хунли постепенно стала серьезной. Если бы на стороне человечества было только пять богов войны, демоны давно бы уже нас перебили. Скажу тебе вот что, божественные очень сильны, но мир уничтожить, как гласит легенда, они не могут. Ты ведь слышал, будто монстры боятся начать истреблять людей потому, что в ярости божественные могут ценою своих жизней уничтожить сам бескрайний континент. Дин Хао открыл рот, но промолчал. Дин Хунли только что совершенно перевернула его представление о балансе на бескрайнем континенте и о статусе богов войны. На самом деле неважно, насколько воин силен, лишь с помощью количества можно поддерживать баланс и, соответственно, мир. Каждый раз, когда баланс нарушается, начинается новая война. Это видно по истории бескрайнего континента. Каждой священной войне предшествовало нарушение баланса. Поэтому смерть божественного или, наоборот, возвышение всегда давали начало новой войне. Последние 10 тысяч лет мы были в мире лишь потому, что и у демонов, и у людей было одинаковое количество высших. Медленно объясняла Дин Хунли. Дин Хао не знал, что сказать, но немного подумал и решил с ней согласиться. Баланс и вправду был завязан на количестве. Количественные изменения рано или поздно вызовут качественные. Это доказывали многие философы из его прошлого мира. Мир был куда проще, чем он думал. Обычные люди ничего этого не знали, потому что даже пиковый святой на фоне божества был слаб как муравей. Они просто не могли обо всем этом услышать, и потому им оставалось только догадываться, почему на континенте сохранялся баланс. «Хочешь знать, сколько на самом деле божественных среди людей и среди демонов?» — улыбнувшись, спросила Дин Хунли. Дин Хао кивнул. «На самом деле», — она растягивала слова, — «и у людей, и у демонов 36 божественных мастеров». Дин Хао чуть не подпрыгнул от удивления. 36? Если у каждой расы по 36 мастеров, значит всего на континенте 72 божественных мастера. Так много. Представление Дин Хао относительно высших кардинально изменилось.